Эпилог. 6 месяцев спустя. Сегодня выпал первый снег. Кроны деревьев слегка укрывали белые хлопья, которые медленно падали с неба. Редкие прохожие кутались в теплые куртки и торопились поскорее убраться с улицы. В конце ноября ударил крепкий мороз. Люди не были к нему готовы. В этом году зима порядочно задержалась. Амелия в своих осенних сапожках чуть не поскользнулась. Вовремя схватилась за ручку двери. Она опаздывала на прием. Сегодня доктор должен был сказать, кого Амелия уже полгода носит под сердцем. Девушка так не волновалась той самой злополучной ночи в церкви, когда им удалось спастись из разрушающегося храма. Все благодаря маме. В холле больницы ее уже ждали Ева и Эмиль. После той жуткой ночи Ева несколько недель пролежала в постели, восстанавливая силы, а через пару месяцев, убедившись, что с Амелией и Люком все в порядке, отправилась в путешествие. Только недавно она вернулась из своего тура по Испании, куда так мечтала поехать с самой юности. Ева не разрешила Эмилю сопровождать ее, хотела побыть одна. Но, глядя на то, как мило дядя обнимал маму за плечи, а она смотрела на него так, как будто впервые в жизни увидела, Амелия посчитала, что у него есть шанс стать тем самым мужчиной, который сделает ее мать счастливой. Лицо Евы излучало счастье и умиротворение. После всего произошедшего с ними Ева словно разрешила себе жить дальше. Она спасла дочь и уберегла свою семью от ужасного проклятия, преследовавшего их веками. Не без помощи Анны, конечно. Амелия улыбнулась. Она была очень рада за маму, которая очень долго не могла позволить себе быть счастливой из-за страха. Теперь в ее жизни все изменится. Поодаль стоял молчаливый и, как всегда, слегка угрюмый Фред. Амелия с улыбкой помахала ему. «Милая, волнуешься?» Ева обняла подошедшую дочку и погладила по волосам. Они приехали сюда специально, чтобы узнать, кто должен родиться. Лично, а не по телефону. «Немного», — призналась Амелия. «Все закончилось», — шепнула мама. «Ты и ребенок в безопасности». Амелия кивнула, поцеловала Еву в щеку и по очереди обняла Эмилию и Фреда, после чего посмотрела на время и нахмурилась. К ним подошла милая медсестра и вызвалась проводить будущую маму до кабинета врача. Доктор приветливо встретил девушку и попросил ее прилечь на кушетку. Совершив все приготовления для УЗИ, смазал специальным гелем датчик, приложил его к округлившемуся животу Амелии и начал сосредоточенно всматриваться в экран. Пульс девушки участился от волнения. Она лежала, успокаивая дыхание. «Ну что же, милая, мне все понятно», — спустя некоторое время сказал врач. «У вас будет...» В этот момент в дверь ворвался запыхавшийся мужчина. «Фух, доктор, я же не опоздал. Вы еще не сказали, кто у нас будет?» Муж Амелии тяжело дышал, как будто только что пробежал марафон. «Люк, ну наконец-то! Вечно ты опаздываешь!» С появлением мужа Амелия смогла глубоко вдохнуть. «Доктор только что собирался мне сказать». «А, молодой папа», — спокойно сказал доктор. «Отдышитесь и присаживайтесь». Люк сел на стул рядом с Амелией и взял ее за руку. «Прости, прослушивание затянулось». Несмотря на то, что Амелия была беременна, она блистала в колледже. Быстро стала одной из лучших студенток на курсе. Ее таланту пианиста поражались абсолютно все преподаватели, советуя продолжить образование в консерватории. Но у Амелии и Люка были немного другие планы. Они начали воплощать совместную мечту создать группу. Если все сложится успешно, то будет не до консерватории. Амелия уже воображала, как они будут разъезжать с гастролями по всей стране. Вместе с ребенком, конечно. «Я люблю тебя». Полным нежности взглядом Люк посмотрел на жену. «А с момента, как мы чудом избежали гибели на нашей свадьбе, еще больше», — тихонько прошептал мужчина так, чтобы доктор не услышал. «Я тебя люблю». Амелия подмигнула мужчине. «Но все же надеюсь, что это не девочка. На всякий случай». Таким же шепотом ответила мужу. Она уже несколько недель назад должна была узнать пол ребенка, но все откладывала поход на УЗИ из-за страха родить девочку, которой достанутся те же страдания, что и ей. Хотя Ева убеждала дочку, что проклятие снято, Амелия еще не до конца это осознавала. «Доктор», — не отрывая взгляда от жены, спросил Люк, — «кто же у нас будет?» Врач посмотрел на молодую пару с широкой улыбкой, предвкушая реакцию на новость. «Девочка», — уверенно произнес врач. Амелия резко выдохнула и посмотрела на доктора полными отчаяния глазами, с надеждой, что он ошибся. «И мальчик». Доктор улыбнулся. «У вас будет двойня». Будущая мама перевела удивленный взгляд на Люка и прошептала. Нужно сказать маме. Конец книги.